Поскольку я была занята собственными мыслями, то не заметила главного события в группе. Как тогда, когда тетя Катя умерла, а я без конца бегала в раздевалку и переживала за подарки. Так получилось и сейчас. Я пересчитывала за Стасика количество детей в группе, расставляла карандаши в подставках, как он любил, сидела на его месте и даже пыталась рисовать, как он. Но у меня, естественно, не получалось. Я пыталась убедить себя в том, что могу справиться и без Стасика, если стану делать все, как он, занимая себя тем, чем он занимал себя. Я даже научилась быстро складывать и вычитать до 20 в уме. Стасику не нравилось, когда кто-то долго считал. Как ни странно, цифры стали меня успокаивать. И когда Зинаида Петровна заплетала мне косу, я считала, чтобы отвлечься и не чувствовать, как половина волос остается на расческе. 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12. И в обратную сторону. Вот тогда воспитательница и сказала, что я стала странной. А я просто не хотела плакать. Знала, что нельзя. Никому не смогла бы объяснить причину слез. Все ведь было хорошо. Я бегала на кухню, помогала Нине и тете Свете. Могла уйти в сторожку к тете Розе и играть с Вилей. Зинаида Петровна меня не останавливала. Я не сразу поняла, что происходит. Опять же, не было Стасика, который знал ответы на все вопросы и которого все в группе немного побаивались. Если бы Стасик сказал, что все ерунда, то поверили бы ему, а не Ленке со Светкой, которые все это придумали. А так получилось, что все дети вдруг поверили в привидения. Как я это узнала? Случайно. Я ведь все время проводила на кухне или в сторожке. Без Стасика я в группе старалась не задерживаться. Зинаида Петровна велела мне отнести подушку и одеяло с кровати Стасика в кладовку. Я прекрасно знала, что это ничего не значит, но, убирая кровать своего друга, чуть не плакала от горя. Я зашла в кладовку, положила подушку, вернулась за одеялом и снова зашла в кладовку. Когда вышла, почувствовала на себе взгляды. Все смотрели на меня с нескрываемым ужасом. Я понятия не имела, что происходит. «Вы чего?» – спросила я. «Теперь она дружит с привидением», – объявила Ленка зловещим шепотом. «Вы когда-нибудь испытывали такое чувство, когда вокруг тебя образуется невидимый круг, за который никто не может заступить, даже на полшага? Это страшно по-настоящему. Страшнее наказание стоять в холодной ванной в одних трусах и майке. Страшнее, когда тебя вызывают к заведующей. Даже страшнее, когда мама не забирает. И страшнее темноты. Я привыкла ко многому, к равнодушию, ненависти, зависти. Но тут столкнулась с другим чувством. Я сама вызывала страх. Ко мне боялись подойти. «Совсем дура, что ли?» — сказала я Ленке. Развернулась и сделала несколько шагов. Все дети расступились, освобождая мне проход. «Вы когда-нибудь проходили сквозь строй людей, которые вас боятся и ненавидят одновременно? Мне казалось, что я голая, и на меня все таращатся. Если бы в тот момент кто-нибудь крикнул, что меня надо убить, не сомневаюсь, все дети бросились бы исполнять поручение. Ненависть и страх толпы – вот в чем настоящий ужас. Я даже Светку не узнавала. Она смотрела на меня стеклянными глазами, будто я была не обычной девочкой, а злой ведьмой. Я дошла до стула и поставила его на место. Стасик всегда ставил именно этот стул рядом с книжной полкой. Я просто сделала то, что он делал миллион раз. И тут все дружно заорали, а Светка с Ленкой громче всех. Я чуть не оглохла от ора. «Вы совсем чокнутые?» – спросила я, все еще не понимая, что происходит. Я легко могла справиться и с Ленкой, и со Светкой, но даже предположить не могла, что толпа может стать настолько тупой, уничтожающей все на своем пути силой. Я догадывалась, что всю историю, какой бы она ни была, заварила Ленка, но она действовала не в одиночку и не только с помощью верной Светки. На ее сторону встали все дети из нашей группы. Я оказалась мишенью. Я сидела одна за столом. Стоило мне приблизиться к кому-нибудь, все шарахались и убегали. Никто со мной не разговаривал, даже Светка. Никто не брал игрушку, если я до нее дотрагивалась. Я стала изгоем и не понимала, что происходит. В принципе, мне было все равно. Со мной и раньше никто не дружил. Но чтобы уж так демонстративно, такого не случалось. Главное, мне никто не мог объяснить, что вообще происходит. Что я такого натворила, чтобы вызвать подобную реакцию. Когда на прогулке я пыталась расспросить Светку, она замолкла и быстро убежала от меня. Конечно, я могла ее поймать, увести за веранду и устроить там допрос. Она бы быстро все рассказала. Но я не стала так делать. Я впала в ступор и думала только о Стасике. Зинаида Петровна тоже находилась в привычном трансе и зачеркивала на календаре дни, оставшиеся до конца мая. Мы прощались с садиком и переходили в школу. Я тоже считала эти дни. И удивлялась, с сентября в старшей группе столько всего случилось. Неужели и дальше так будет? Мне казалось, что прошло не несколько месяцев, а лет 5. Я не готова была взрослеть такими быстрыми темпами, но все еще старалась держать себя в руках. Решила, что мне все равно. Пусть шарахаются, пусть пересаживаются за другой стол. Мне же лучше. Мне больше хлеба и сахара достанется. Да и на прогулке никто не станет приставать с дурацкими играми. На Стасика я продолжала злиться. Он не пойми где, а я тут одна. Хожу, будто ведьма или заразная больная. Дня через три, когда эта игра мне надоела, я подсела к Светке. Та попыталась пересесть, но я схватила ее за руку и сильно дернула. Светка всегда была пугливой. Она тут же начала скулить. «Что все такие странные?» — спросила я ее. «Не знаю», — ответила она. И я сразу поняла, что врет. Светка врать не умела. Она немедленно начинала сосать кончик своей косички. Еще Елена Ивановна говорила ей, что если она будет так делать, то ее волосы скопятся в желудке, превратятся в комок и придется делать операцию – вырезать ее волосы вместе с желудком. А она полысеет, и ее волосы больше никогда не вырастут. «Свет, ты же знаешь, что я нормальная. Просто переживаю, что Стасик ушел. Что происходит? Расскажи, я никому не скажу, что от тебя узнала». Я попыталась склонить ее на свою сторону. «Ленка говорит, ты ненормальная». Светка захныкала, но уж очень ненатурально. «Она всем рассказала, будто ты умеешь разговаривать с привидениями, и ты всех прокляла. И Зинаиду Петровну, и тетю Катю. Поэтому тетя Катя умерла. Если с тобой кто-то заговорит, то ты его тоже проклянешь». «Вранье! Зинаиду Петровну прокляла Юля! А тетю Катю?» «Тетя Катя сама умерла от старости!» — рявкнула я. «Нет, это точно ты. Я видела, как ты шептала заговор». Светка все же смогла выдавить из себя слезы. «Но только мне ничего не делай, ладно?» «А почему все заорали, когда я стул взяла и когда из кладовки выходила? Что Ленка выдумала еще?» — уточнила я. Ленка сказала, что тетя Катя теперь привидение и сидит на своем стуле и дремлет. И в кладовку заходит, подушки там перекладывает. «Кто до ее стула дотронется или в кладовку войдет, тот тоже привидение. Или проклятый. Я точно не помню. Но если ты до меня дотронешься, то я умру, не сходя с места». Ленка сказала, что Стасик стул тете Кате переставлял, поэтому тоже умер. «Он не умер, а перешел в другой сад, он теперь с отцом живет!» Я чуть не заорала. «Откуда ты знаешь? Нам всегда говорят неправду. Про Стасика правда, и что ты, веришь в эти глупости? Зачем Ленка про меня такое придумала? Что я ей сделала?» «Не знаю. Она сказала, что тебя проучить надо, а то ты зазналась. Тебе и торт на день рождения тетя Света сделала, и подарки все подарили, даже сторожиха. И ты веришь, что я могу с привидениями разговаривать? И что привидение тети Кати до сих пор на ее стуле сидит?» «Нет, конечно. Привидения не станут с тобой дружить. Чем ты лучше меня? Они бы со мной подружились. Или с Ленкой. На что ты им сдалась?» «Просто тебе завидно, ты никому не нужна. Вот и привлекаешь к себе внимание. Строишь из себя бедную несчастную, чтобы тебя все жалели. А на самом деле ты врунья. Дура ты, Светка. И Ленка твоя злая и противная. И ты под ее дудку пляшешь», — сказала я. «Сама дура», — ответила Светка и убежала. Я не стала ее удерживать. Целых 2 дня я не знала, что делать. Да еще и Зинаида Петровна заладила, что я странная, и повторяла при всей группе, что меня словно подменили. У меня уже карандаши боялись брать. Не знаю, что бы случилось потом, но однажды, когда я уже примирилась с положением изгоя в группе, вдруг появился Стасик. Я, забыв обо всем, что собиралась сказать ему плохого, кинулась к нему, обняла и тут же ударила кулаком в грудь. Стасик улыбнулся. «Ты чего?» – спросил он. «А ты чего?» Я заплакала. «Я болел гриппом». «Дурак, я думала, тебя забрали!» – закричала я. «Тут такое без тебя случилось!» Папа сказал, что не будет меня забирать, пока я болею. А потом оказалось, что он с другим садиком не договорился. «Пойдем!» Я потащила Стасика в угол комнаты и рассказала, что придумали Светка с Ленкой про привидение тети Кати, кладовку и стул. Стасик все еще улыбался. А он очень редко улыбался. «Ты чего смеешься?» Не поняла я, рассчитывая, что он наконец скажет мне, что делать или расскажет всем остальным, что привидений не существует. «Это смешно, правда». Стасик продолжал улыбиться. «Я скучал. В смысле, по тебе». «А я не скучала», — заорала я. «Твое одеяло и подушку в кладовку относила. Каждый день проверяла, сняли наклейку со шкафчика или нет. Да я тебя убить хотела. Как ты мог заболеть? Ты же никогда не болеешь. Я думала, ты в другом садике. Ты должен мне помочь». Я схватила своего друга и начала трясти, чтобы он перестал смеяться и сказал что-нибудь серьезное. Стасик позволял себя трясти и все еще улыбался. «Хорошо, что папа меня не забрал. Я сказал маме, что хочу жить с ней, отчимом и братом. Ты оказалась права. Мама обрадовалась». «Стасик, сосредоточься. Мне-то что делать? Я же теперь ведьма и привидение». «Пользуйся этим», — ответил Стасик. «Ты совсем дурак? Как пользоваться?» — не поняла я. «Разве плохо, что тебя боятся? От тебя все сразу отстанут. Ну так и покажи им, что ты разговариваешь с тетей Катей. Напугай». «Это еще как. Ко мне и так никто не подходит. Все, кроме Ленки со Светкой, напугай их. — посоветовал Стасик. «Я рад, что заболел и не уехал к папе. Мне было бы скучно без всего этого». «А мне, можно подумать, весело без тебя было. Да я считать научилась так, что лучше всех в группе примеры решаю, кроме тебя, конечно». «Я могу сказать, сколько человек пришли, сколько карандашей на твоем столе». «Я стол каждый день на место ставила. Еще и Зинаида Петровна твердит, что я странная стала». «А какой я должна быть? Тебя же не было?» Светка призналась, Ленка всех убедила, что ты умер, потому что до стула тети Кати дотрагивался. «А еще она верит, что я на тетю Катю проклятие наложила. Ты обо мне волновалась, правда?» «Приятно слышать». Мама расстроилась, что я не переехал, но только для виду. Она вообще-то обрадовалась и говорила, что папа опять показал себя. А папа обрадовался, что я заболел. Ему даже притворяться не пришлось. Они опять поругались. Мне кажется, папа и не собирался меня забирать. Мама сказала, что поэтому они и развелись. Папа всегда что-то говорил, обещал, но никогда не выполнял. «Помнишь, ты говорила, что иногда за людей судьба решает? А я не верил. Теперь верю. Я же никогда не болел, а тут будто специально. Если бы мама меня отдала, она бы переживала». «Она не хотела отдавать меня. Это ее отчим уговаривал. Мама бы никогда сама не решилась. Но она бы еще сильнее плакала, если бы папа меня забрал. Бабушка сказала, что я специально заболел, чтобы к папе не уезжать». «Может и так. Есть такие болезни, когда ты не знаешь, почему заболеваешь». «Ладно. Главное, ты вернулся. Придумай, что делать с Ленкой и Светкой. Светка меня вообще к привидениям ревнует. Говорит, что они бы выбрали ее, а не меня. Совсем с ума сошла». Я вернула Стасика к моим насущным проблемам. «Ну и отлично. Давай ты пообщаешься с привидениями, а потом они переключатся на Ленку и Светку». «Я ведь теперь тоже на стороне привидений. Раз я стул двигал». «Нет, ты умный. Если бы ты сказал, что привидений не существует, тебя бы послушались. Но ты решил заболеть». «Так ты и вправду стала странная», — улыбнулся Стасик. «Говорить стало по-другому. Хорошо, что я заболел». «Это еще почему? Ты не боишься. Злишься, но не боишься. Злость сильнее страха». Под руководством Стасика я начала общаться с привидениями и вышла на прямую связь с умершей тетей Катей. Дух нянечки запер Ленку в кладовке и потерял ключ. А Светку тетя Катя сначала лишила подушки, которая делась неизвестно куда, а потом закрыла ее в туалете. У Светки и Ленки то и дело открывались шкафчики, пропадали ленточки и цветные карандаши. Стасик всем торжественно сообщал, что тетя Катя так мстит. Ему, естественно, верили. Стасик говорил, что умершая нянечка не со мной общалась, а хотела поговорить со Светкой и Ленкой. Просто я не вовремя зашла в кладовку. Слухи о привидениях расползлись по всему садику. И выводы Стасика тоже передавались в другие группы. Для полноты картины у Зинаиды Петровны тоже стали пропадать вещи и обнаруживаться в других местах. Сами собой открывались краны в туалете, выключался свет и двигались стулья. Но Светка с Ленкой терпели и ничего не рассказывали родителям, потому что сами придумали страшилку про тетю Катю. Зато остальные дети вообще боялись уснуть в тихий час, потому что исчезали подушки и одеяло. Зинаида Петровна каждый день сообщала нам, какими трудными мы стали, и она уже 100 раз пожалела, что к нам вернулась. И каждый день собиралась увольняться. Но не мы со Стасиком, который помогал мне двигать стулья и убирать подушки, были виноваты в том, что из туалета начали доноситься странные звуки. Тут уже даже Зинаида Петровна поверила в то, что тетя Катя ходит по группе. Трубы гудели, клокотали и стонали. Все стали бояться мыть руки. Даже к крану притронуться опасались. Я смотрела на Стасика, но тот пожимал плечами, мол, не его придумка. Он ни при чем. Светка стала плакать без причины и не вынимала изо рта кончик косы. У Ленки тряслись руки, и она раздирала себе до крови заусенцы. Конечно, теперь они боялись признаться, что сами придумали привидение в облике тети Кати, в которое даже Зинаида Петровна поверила. Еще бы, не поверила. Стасик пугал ее часто и сильно. То в группе окна оказывались открыты настежь, то ее туфли, стоявшие под столом, находились в кладовке. Зинаида Петровна все время искала свои вещи и тоже пыталась обойти кладовку стороной, а если и заходила туда, то всегда оставляла дверь открытой. Родители все же заметили странности в поведении детей и устроили стихийное собрание. На нем Зинаиде Петровне пришлось признаться, что смерть тети Кати повлияла на детей, и теперь они верят, что ее призрак вернулся. И, конечно же, сразу нашлось разумное объяснение доносящимся зловещим звукам. Водопровод засорился, и уже на следующий день вызвали мастера, чтобы прочистить трубы. После прочистки из туалета перестали доноситься страшные звуки. Все пропавшие подушки нашлись в кладовке, а ключ от нее, как оказалось, все это время лежал на видном месте, на столе Зинаиды Петровны, прикрытой пачкой цветной бумаги. Зинаида Петровна клялась, что туда его не клала. «Стасик оказался прав. Ленка со Светкой перестали меня задирать. Меня стали бояться, но уже по-другому. Не как ведьму, а как воспитательницу, что ли? Человека, который может на что-то повлиять. Так что мне стало спокойнее». Ленка даже пыталась подлизаться и чуть что говорила Зинаиде Петровне. «А пусть Рита сделает, у нее так хорошо получается». Светка подсела ко мне и выдавила, что она просит прощения за то, что называла меня дурой. Я давно заметила, взрослым кажется, что время бежит слишком быстро. Детям, что день бесконечен и никогда не закончится. На стене над столом Зинаиды Петровны висели огромные часы. Стрелки на них двигались очень медленно. Я слышала каждую секунду, особенно во время тихого часа. Часы стучали, и я считала. Если бы имелась возможность до них дотянуться и сдвинуть стрелки, я бы это сделала. Но часы висели слишком высоко. Жизнь в садике, если вы забыли, очень монотонная и скучная. Все известно наперед. Завтрак, занятия, прогулка, обед, тихий час, полдник, прогулка, занятия, ужин. А потом время просто застывало. За детьми приходили родители или не приходили. Тех, кого не забирали, выгоняли из группы на улицу. Третья прогулка за день. Как же я мечтала, чтобы этот день уже наконец закончился. И тут же отдергивала себя. Завтра наступит точно такой же. Но при всем при этом в садике постоянно что-то случалось. Зинаида Петровна так и говорила нам каждое утро. Может, хоть сегодняшний день пройдет спокойно. Падение с горки, разбитые коленки и порезы на пальцах не считались происшествием. Рвоты, поносы, обмороки тоже. Мне казалось, я видела уже все, и меня ничто не может удивить. Нервные тики? Да пожалуйста, сколько душе угодно. Но я не знала, что это так называется. Светка сосала кончик собственной косы. У Ленки после истории с привидениями тряслись руки, и она даже круги с бумаги не могла вырезать. Стасик смотрел в одну точку, Миша прятался за занавеску и ел там козявки. Мы грызли ногти до мяса, потому что у Зинаиды Петровны обнаружился новый бзик. Если она видела у кого-то слишком длинные с ее точки зрения ногти, то брала маникюрные ножницы и состригала до крови. Поэтому мы заранее сгрызали себе ногти, не подстриженные родителями, лишь бы не попасться под ножницы воспитательницы. Мы привыкли к боли, жестокости, несправедливости. Мы стали закаленными детьми, которые могли часами мерзнуть на улице, перетерпеть желание сходить в туалет. Умели сами останавливать кровь, смазывая рану слюной, держа руку под ледяной водой. Мы прекрасно знали, что если кружится голова, то лучше заранее сесть и перетерпеть, иначе упадешь и ударишься головой. А потом по этой голове Зинаида Петровна отвесит подзатыльник, да так, что в ушах зазвенит. Да, дети бывают жестокими, даже очень. Но когда жестокие дети вырастают, они становятся настоящими садистами. Я нисколько не сомневаюсь в том, что все воспитатели в детстве были очень жестокими детьми, хуже Ленки со Светкой вместе взятых, и они пошли в воспитатели, чтобы отомстить за свое детство. Им нравилось издеваться над детьми, поэтому они и не уходили с работы. За всех не скажу, но за Зинаиду Петровну точно. Даже Елена Ивановна была добрее, и я, если честно, уже немного жалела, что тогда так с ней поступила. Все познается в сравнении. А тетя Катя? Теперь уже казалось, что Зинаида Петровна хуже даже тети Кати. Юля после больницы вернулась в нашу группу в летней панамке, хотя стоял май, выдавшийся на удивление холодным. «Чучело огородное!» – рассмеялась, увидев Юлю, Зинаида Петровна. Она потребовала немедленно снять панамку. Юля послушно стянула головной убор. На ее голове волосы торчали клочками, как у ежика, только очень больного. «Какой кошмар!» – сказала Зинаида Петровна. Каждый день она требовала, чтобы Юля снимала свою несчастную панамку. И каждый день волосы на рисунках Юлиных принцесс становились все гуще, а косы все длиннее. Я вернула ей ее рисунки. Достала из коробки, в которой они были спрятаны, и положила перед ней. Думала, она обрадуется, но они ее не заинтересовали. «Я сохранила, как ты просила», — сказала я. «Мне они не нужны, выброси», — велела Юля. Я послушно собрала рисунки и засунула в мусорное ведро. Я обиделась, но решила не спорить. Ей виднее. Юля рисовала новых принцесс и однажды не сняла панамку. «Сними», — я сказала. «Ты находишься в помещении», — велела воспитательница. Юля молчала, вцепившись руками в панамку. Зинаида Петровна подошла и отодрала руки Юли от панамки, а панамку от Юлиной головы. Она оказалась лысой. Абсолютно. Как мячик. Видимо, ее побрили, чтобы волосы росли ровно, а не клочками. Смотреть на нее было страшно. На лице остались одни глаза, здоровенные, в пол лица. У Юли оказались очень красивые глаза и длиннющие ресницы. «Ну вот, лысая башка, дай пирожка», — сказала Зинаида Петровна. Юля не только волос лишилась, но и лишилась веса. Когда мы раздевались перед тихим часом, она надела свою старую пижаму, которая на ней теперь болталась, как мешок. Я похудела, как и хотела мама. Юля пыталась удержать спадающие пижамные штаны и заплакала. Я еще за обедом увидела, что она почти ничего не съела, Тарелка осталась полной. Но Зинаиде Петровне было наплевать, что и сколько мы съели или не съели. Она не стояла над нами и не грозилась засунуть котлету за шиворот или вылить суп на голову. А Юля носила свои обычные платья, так что никто особо не заметил, как она похудела. Юлю дразнили все. Подходили, тыкали пальцем и кричали дразнилку «продай пирожка». Девочка закрывала лысую голову руками. Я не понимала, за что Зинаида Петровна так обращается с Юлей. Почему первой начала дразниться и разрешила всем остальным? Разве так можно? А потом Юля опять перестала ходить в детский сад. Как-то я набралась смелости и спросила Зинаиду Петровну, когда Юля вернется. «Не знаю, ее опять в больницу отвезли», — ответила воспитательница. Но я уже знала, чувствовала, что она умерла, как и обещала. С дверцы шкафчика пропал ее рисунок, медведь, который ей никогда не нравился. Она хотела, чтобы на ее шкафчике был ежик, а я никогда не могла понять, почему нам самим нельзя выбирать рисунки. Потом со стола исчезли все рисунки принцесс, Юлины карандаши и фломастеры. Во время тихого часа я поворачивалась и смотрела на Юлину кровать. С нее сняли белье и даже матрас. Кровать стояла голой, зияя железной сеткой, как бельмо на глазу. Так было и с Митей. От него тоже осталась только железная сетка на кровати. Исчезло все: полотенце в ванной, мыло, старые поделки, пылившиеся на шкафу. Зинаида Петровна делала вид, что ничего особенного не случилось, но я не понимала, как она может так себя вести. Ведь именно она придумала для Юли дразнилку, именно она разрешила всем ее дразнить. Может, Юля умерла из-за этого? Я призналась Стасику, что чувствую себя виноватой перед Юлей. Ведь я выбросила ее рисунки, которые обещала сохранить. Но она сама меня об этом попросила. Наверное, не стоило ее слушать. Ведь рисунки лежали в коробке из-под конструктора и могли пролежать там еще сколько угодно. Но я их выбросила. «Смотри, что у меня есть», — сказал Стасик. Он выложил передо мной на стол любимый Юлин фломастер, рисунок принцессы, оборванную наклейку, медведя со шкафчика и остаток ее мыла. И я смотрела на эти вещи, которые Стасик вытащил из мусорной корзины. «Надо их похоронить», — сказал Стасик. «Может, отдать ее маме? Мама здесь больше не появится, они уже все забрали». Мы со Стасиком зарыли Юлины вещи за верандой, у самого забора, рядом с черепахой. Поскольку цветов еще не было, я собрала палки, ветки и положила сверху холмика, как велел Стасик. Самую большую палку он воткнул в землю. Мы каждый день во время прогулки приходили к холмику и рассказывали Юле о происшествиях, о том, что наболело, и о том, что нельзя рассказывать никому. Если кто-то и был духом, живущим в нашей группе, то это точно Юля. Чтобы нас отвлечь или просто так, не знаю, Зинаида Петровна решила все же провести выпускной утренник, но не ограничиваться стихами и песнями про первоклашек и школу, а поставить спектакль. И тогда я впервые порадовалась, что играю не главную роль, а, как всегда, не пойми что, про Талину. Костюм мне сделала сама Зинаида Петровна, здоровенный и неровно вырезанный кусок картона. И где только она его достала. На картон она приклеила веревки и привязала мне на спину. На Проталину я точно была не похожа. Даже Зинаида Петровна это поняла и сделала мне из картона ободок на голову с надписью «Проталина». Собственно, моя роль заключалась в том, чтобы переходить из одного конца зала в другой. Стасику досталась роль зайца, который менял шкурку с белой на серую. Уши ему выдали из новогоднего спектакля, белую шкуру изображал белый пуховый платок самой Зинаиды Петровны, а серую, соответственно, серый платок, который я точно видела на тете Кате, но воспитательница сказала, что она из дома его принесла, и нечего задавать глупые вопросы. Платок она заматывала на Стасике крест-накрест, и он становился похож на очень больного мальчика с картинки из книжки про войну. А если Зинаида Петровна завязывала платок двумя концами под шеей Стасика, то он походил на рыцаря, но никак не на зайца. Так что мы на заднем плане представляли странное зрелище. Мальчик в пуховом платке и девочка с куском картона за спиной. «Уши», — сказал Стасик. «Что уши?» — не поняла Зинаида Петровна. «Уши у меня белые останутся», — уточнил Стасик. «А где я тебе серые найду?» — раскричалась воспитательница. Светке досталась роль главного подснежника, и она хвасталась, что бабушка шьет ей специальный костюм, чтобы получился лучше всех. И она будет самым красивым подснежником. Ленка получила роль весны красны. Наконец настал день выступления. Светка действительно принесла роскошный костюм, просто шикарный. Длинное белое платье, расшитое цветами, венок из белых цветов. Ленкин костюм весны красны казался на фоне костюма подснежника бедненьким и простеньким. Ленка расплакалась от зависти. Зинаида Петровна поджала губы, которых у нее и так не было от природы. Две тонюсенькие линии, которые она усердно подрисовывала карандашом, плюя изо всех сил на грифель. Но когда она злилась, губы на лице и вовсе исчезали. «Света, отдай свой костюм Лене», — велела она. «Не отдам», — ответила Светка. «Бабушка придет на представление. Она для меня шила». Тут даже мы со Стасиком стали прислушиваться, поскольку Светка впервые в жизни возразила воспитательнице и впервые отказалась делиться с Ленкой, которую слушалась безоговорочно. Видимо, Зинаида Петровна испугалась присутствия на празднике бабушки, автора костюма, и ушла в кладовую. Через минуту она появилась с нарядом, оказавшимся лучше Светкиного. Это было что-то невероятное. Сверкающее платье, венок весь в цветах, ленты, даже туфельки под цвет платья и новые кипенно-белые колготки. Настоящие капроновые, а не обычные спадающие с ног белые гольфы, в которых стояли все, включая меня и Стасика. Мы все ахнули, увидев роскошное платье. Ярко-алое, шелковое, как у настоящей принцессы. И венок. Такой красоты мы в саду еще не видели. «Надевай это», — велела Зинаида Петровна. Ленка тут же сняла летний сарафан с пришитыми бумажными цветами и облачилась в платье. Она стала такой красивой, что даже Стасик не мог отвести глаз. Туфельки на крошечном каблучке, белые с бантиком на носке, Ленка обувала так, словно была Золушка. «Хорошо», — довольно объявила Зинаида Петровна, игнорируя Светкины слезы. Теперь уж ее костюм казался простеньким и бедненьким. Ленка ходила королевой и все время бегала в туалет, чтобы рассмотреть себя в зеркале. Завидовала ли я ей? Конечно, как и все девочки в группе. Но то, что Ленке достанется главная роль и самый лучший костюм, было заранее понятно, так что я не удивилась. Светка продолжала безутешно рыдать. Зинаида Петровна объявила всеобщую готовность и повела нас в актовый зал, где уже собирались и рассаживались родители. «А можно в туалет?» — спросила Ленка. От волнения она забыла сходить. «Терпи!» «Кто спросил про костюм? Кажется, Стасик?» «А может, и Светка, которая продолжала страдать?» «А может, Таня Кислицына?» Мне кажется, это была все-таки Таня. Она умела так задать вопрос, что казалась дурочкой из переулочка. Таня внешне походила на ангелочка. Светлые волосы, голубые глаза. Но она точно не была дурочкой. Просто привыкла прикидываться глупышкой. На нее никогда не сердились и не ругались. Что взять с милой очаровательной девочки, которой достались куриные мозги? «А чей это костюм, Зинаида Петровна?» Танечка округлила глаза и улыбалась. «Юлин. Она должна была быть весной», — ответила воспитательница. «Юля ведь умерла, да? Разве Ленка может его надеть?» Таня улыбалась, как полоумная. «Может, конечно. Теперь костюм принадлежит садику». «Но это же костюм умершей Юли. Разве вы не должны его отдать родителям? Лена же не сможет выступать в костюме умершей девочки». Зинаида Петровна пыталась что-то ответить, но не нашла, что сказать. А Ленка стала сдирать с себя прекрасное платье. В итоге у нас не получилось выпускного утренника. Никто так и не смог выйти на сцену. Я сняла с себя картонное обмундирование и сидела рядом с Ленкой, у которой тряслись руки так, что она даже венок не смогла содрать с головы. Зинаида Петровна что-то объясняла родителям, лишенным детского спектакля. Нам оставалось провести здесь меньше месяца. Но для меня детский сад уже закончился. Со смертью Юли. Школа меня уже не пугала, как и всех нас. Мы, поколение детей, выживших с Зинаидами Петровнами и Еленами Ивановнами, оказались живучими, циничными, проблемными и яркими одновременно. Поколение лишних детей. Стасик ушел в другую школу, как и Ленка со Светкой. Только я из всей группы пошла в местную, по прописке. И когда одна девочка, моя одноклассница, назвала меня Ритузой, я только улыбнулась в ответ. Девочку, кстати, тоже звали Леной.